А поутру они проснулись. Три бабы смылись из дома под предлогом сходить в магазин, а сами пошли бухать на кладбище. Разговорились по-женски, мол, мужья совсем перестали обращать на них внимание и решили, дабы заставить мужей ревновать, принести домой по букетику. Поутру встречаются их мужья. Один говорит: «Моя вчера пришла в дымину пьяная и с букетом искусственных цветов». «Ну и что?» «А моя с целым ведром увядших роз домой вернулась». Третий говорит: «Это ерунда. Вот у моей вообще на шее был венок с надписью «От братвы». Такой день мог стать началом конца в моей карьере, шагом в пропасть и небытие. Скалой, о которую разбилось бы все, что так долго взращивалось, холилось, лелеялось и приносило плоды. Наша гастрольная поездка в один из южных дивных городов могла, не по моей вине, закончиться так плачевно, что разгребать последствия пришлось бы не один месяц. А ведь изначально все шло более чем чудесно. Я показал чудеса продюсерского искусства, сумев продать за максимальную цену себя и всю свою труппу. Сумел, кстати, впарить и одного из своих друзей-музыкантов тоже за очень приличные деньги, раза в три превышающие его обычный гонорар. Мы с рок-н-ролльщиком летели бизнес-классом, а моя труппа, танцовщица и йог, естественно, в обычном салоне. Встречали нас великолепно. Из аэропорта забрали на хороших машинах. Поселили в приличных номерах в гостинице. Еда и выпивка предлагались из расчета все, что хотите, без отказа. Короче, вечеринка начиналась прекрасно. То есть я полагал, будто все зашибись, когда вышагивал по коридору шикарной гостиницы в поисках номеров, где поселили девочек. Шел и пока не слышал тревожных звоночков. Признаков того, что все замечательное может в любой момент быть растоптано, убито и порвано на клочки. Первым слабым признаком стала одна из танцовщиц с распухшим от истерики лицом, по которому черными пятнами расходилась косметика. На мой испуганный вопрос, что случилось, ответ был: абсолютно ничего. Просто она боится летать и поэтому чуть-чуть поревела в самолете. Остальные бабы, как оказалось, не боящиеся высоты, поддерживали ее алкоголем и подкреплялись сами. До тех пор, пока в самолете, увы, ничего не осталось. Поэтому и сообщили мне, что к началу программы, в 7 часов, они не будут готовы. У вас есть еще 2 часа. Успейте. От наглости я даже обалдел. Заказчики заплатили деньги, уже собираются в ресторане, ждут шоу, а артисты, выходят, нажрались и работать не могут. Но шоу в любом случае должно продолжаться. Так что, велев им собираться, я пошел искать музыканта. Тот сидел в ресторане и тоже разминался вискарем. Выбивая 100 граммов, он тут же просил еще 100. И это при том, что мы еще не начали работать. И причем его выход последний. Как он доживет до рокового часа и в каком виде предстанет пред уважаемой публикой? Но что я мог ему сказать? Он все знает сам. Именно этот человек учил меня, что нельзя напиваться перед работой и во время ее. Что надо мешать вискарь со льдом, бодяжить его с чаем, чтобы и компанию поддерживать, и самому медленнее подходить к свинскому состоянию. Но все его учение в данный момент куда-то улетучилось. Словно впервые оказавшись на гастролях, словно не зная, каковы последствия литра вискаря на килограмм массы тела, он пил его как компот. Ежу было понятно, что с началом затягивать нельзя. Поэтому, поев и осмотревшись, я снова кинулся собирать баб по номерам, где еще и конь не валялся. Некоторые, правда, были накрашены, но некоторые не умывались еще со вчерашней программы, и все в едином порыве собирались пойти для начала поесть и тоже размяться только кубанским вином. Через какое-то время вся эта шайка-лейка наконец дозрела, что пора начинать программу, тем более что бедолаги-зрители ждали нас уже минут 15. И были вознаграждены за свое ожидание. Я все-таки остался трезвым, язык не заплетался, юмор тоже доходил до аудитории, не успевший на мое счастье окончательно надраться, чего о моей труппе сказать было нельзя. Танцовщица, вышедшая первой, едва удерживалась в вертикальном положении. Ноги ее разъезжались, глаза горели нездоровым блеском, волосы и юбка разлетались в разные стороны. Зрители несколько опешили и не сразу поняли, что это за диво дивное выписывает тут кренделя. Дальше было хуже. Вторая девочка, которая обычно никогда не напивалась до состояния нестояния, сегодня решила изменить своим правилам. Да так, чтобы никому мало не показалось. И танцевала она, стоя на шпильках, в 2 сантиметрах от края сцены, и я все ждал, сдерживая ярость, когда же она грохнется вниз. Но почему-то все сегодня решили, что они суперпрофессионалы. Дескать, профи не завалит халтуру, а старый конь борозды не испортит. Они улеглись почивать на лавры, даже не вспомнив о том, что публика видит их впервые и не знает, хорошо или плохо они танцуют. Мы выступаем перед ними в первый раз, который легко может стать и последним. Впрочем, пьяному человеку ничего не объяснишь. Разбор полетов будет завтра. Сегодня остается только работать, что я и делал. Пока не объявил перерыв, чтобы дать зрителям возможность передохнуть, спокойно перекурить и обсудить свои дела. Мне и самому нужно было спуститься в зал, лично поздравить именинника. Кто же предполагал, что в перерывчике вся труппа, за исключением непьющего йога, упьется в мертвечину? Поздравляю! Мы добрались до торжественного момента. Первый, да и последний в нашей сегодняшней программе — конкурс на лучшее знание российских анекдотов, объявил я, начиная второе отделение. Вы начинаете анекдот, доходите до ключевой фразы и останавливаетесь. Если я эту фразу произношу, вы мне даете денежку. Если нет, то бабки даю я. Но кто готов сразиться? Публика оживилась. Но тут от входной двери раздался грохот, на который все и обернулись. Шум создавал музыкант, пытавшийся занять место в зале. Конечно, будь он человеком нормальным, и понимая, что его коллега-артист, который, твою мать, и подкинул ему сегодняшнюю халтуру, то бишь я, работает, прошел бы и тихо сел. Но ему правила вежливости оказались неписаны. Он демонстративно шагал через весь зал, отвлекая внимание от меня, стоящего как круглый дурак посреди зала с микрофоном. К тому же, по ходу дела, он пожимал протянутые руки и в довершение, как бы вместо фанфар, громогласно поздоровался и со мной. И, наконец, занял место в зале прямо по центру. Я продолжил монолог, но тут чудовище неожиданно громко принялось комментировать мое выступление. Подобное поведение, как и опьянение, полностью противоречило его учению, что мы здесь на работе, что главные сегодня клиенты, и мешать им нельзя. Выпив, он решил, что стал единственным и главным героем вечеринки. Когда один из зрителей принялся рассказывать анекдот, он перебил его криком: «Даже я знаю этот старый анекдот!» «Ну, рассказывай!» — вздохнув, разрешил я. «А как унять такую великую звезду?» И звезда с умным видом рассказала анекдот, который не раз могла слышать, сидя в моем клубе или от меня лично. «Правильно?» — довольно поинтересовался он. «Тогда я выиграл, и отдайте мне деньги, которые выиграл. Да-да, передайте, пожалуйста, сюда!» Публика недоумевала. И что, разыгрывают? «Сюда деньги, сюда!» Музыкант подгонял медливших зрителей. «Да, да, давайте!» Ему передали мой, заметьте, выигрыш. После чего мне все же пришлось вежливо сообщить в микрофон специально для него, что мы договаривались выступать по очереди. И его выход следующий, а пока работаю я. «Хорошо!» — согласился он и умерил количество своих замечаний. Реплики с места стали более редки, и программа была благополучно завершена. По окончании я вдул с аукциона за небывалые деньги свою жилетку, 45 тысяч рублей, и решил смыться в заказанную заранее сауну, захватив с собой баб. Они, к тому же, все равно не могли стоять на ногах, и лучшим решением было их увести. Я знаю, чем заканчиваются такие вечеринки, а кроме того, не хотелось мешать музыканту. Теперь ведь наступил его черед работать. Если вовремя не уйти из зала, народ побежит выпивать с тобой, а на следующего артиста положит. Хотя эта скотина и вредила мне, отвечать тем же сегодня не хотелось. Тем более он уже усаживался за рояль с видом короля рок-н-ролла. «Ну что же, за эти мизерные деньги, которые вы, суки, мне заплатили», — неожиданно услышал я его реплику, — «сыграю вам только 12 песен, и ни одной больше. А если захотите еще, то нужно доплатить!» «О-о-о! Началось!» Понял я и увеличил скорость выхода с поля боя в баню, от греха подальше. К счастью, гости, нарывшиеся не меньше его, не догнали, что им объявили. Из сауны я вернулся к концу выступления, чтобы поддержать великого артиста. Выглядел он очень недовольным. Все его раздражало. А как может чувствовать себя человек, которому давно и невыносимо хочется лечь спать? Ведь он выпил литр вискаря еще до выхода и продолжал догоняться постоянно. Только вместо того, чтобы спокойно отрубиться, он, превозмогая себя и свою лошадиную вискаринную дозу, вынужден был работать. «Кто поет в микрофон вместе со мной?» — неожиданно остановив песню, спросил он. «А почему бы и не петь? Его же и приглашали, потому что его песни популярны. Виновник нашелся». «А мне можно петь с тобой?» — поинтересовался я. «Можешь немного подвывать, но только когда идет музыкальный проигрыш», — милостиво разрешил он. «Ну, конечно, а как иначе? Только он здесь и звезда, а все остальные — просто говно». Правда, если я еще готов плюнуть на его мнение обо мне, то как ко всему этому отнесутся заказчики, серьезные люди, оставалось только догадываться. На всякий случай я попытался утащить и его в сауну с глаз долой, только он сбежал из зала в неизвестном направлении. Бабы тоже вскоре испарились, так как им предложили деньги за то, чтобы они танцевали до конца вечера, и они полетели устраивать лесбийский номер, потом раздеть именинника и попрыгать на нем, потом сделать еще что-нибудь. Короче, пьянка требовала продолжения и развития. А мы с Йогом остались сидеть в сауне и отдыхать, пока не заскучали. Тем более, что Йог не пьет, а я в одиночестве много выпить не могу. Вот в этот славный момент... Мне бы лучше пойти спать, но черт меня дернул пойти посмотреть, как протекает веселуха. В гримерке две моих красавицы собирали вещи, чтобы поехать покупаться в море. Нет, мы, конечно, находились на юге нашей родины, однако же на улице стоял февраль, и температура воздуха -5, воды примерно +5, а сейчас вообще-то ночь, и море синее может несколько штормить, как, впрочем, и их самих. Но они сообщили, что такая мелочь не способна остановить двух амазонок. Им надо освежиться. Жаль, они не уверены, найдут ли сейчас машину. А если и не найдут, то способен ли администратор дать указание, чтобы их отвезли туда? Плюнув в сердцах на этих шизующих русалок, ни суп сварить, ни выебать, я побрел спать. Но в коридоре гостиницы налетел на еще одну свою совершенно невменяемую танцовщицу, которая шастала по гостинице, в чем мать родила. Она искала аптеку, чтобы купить презервативы, вот только одеться забыла. Как танцевала в ресторане, так в своем, так сказать, сценическом костюме и ушла по делам. Ее лишь немного беспокоило, почему окружающие, простые жители пансионата и персонал, так странно смотрят на нее. Может, у нее помада размазалась? Впрочем, углубляться в этот вопрос ей было совсем некогда, и она побежала дальше. «Мать, мать, мать!» — пронеслось в моей голове эхо. «Чем кончится такая ночь?» — думать не хотелось. И я грохнулся спать. С утра гостиницу лихорадило. Полагаю, весь персонал с замиранием сердца ждал, когда же, наконец, мы оттуда съебемся. Но, кажется, никто, кроме меня и трезвый Йога, не спешил их радовать. Более того, начиналось самое страшное. Ко мне подлетел администратор и сказал, что девочек нет. Номера закрыты, трубки не берут. Хотя всем им было сказано, что выезжать нужно в 9 утра. «Да и хуй с ними!» — объявил я. «Кто их должен нянчить? Им дали возможность заработать, билеты купили. Если просрут рейс, пусть сами добираются». Но бледный администратор, вспоминая вчерашние подробности, не был точно уверен, что они просто спят в номерах. «Ну ладно, давай поищем», — согласился я. «Они поди в ресторане уже». И мы пошли их искать в ресторан. Там завтракал только одинокий Йог. С аппетитом и с чувством, понимая, что питание включено. Он сообщил, что уже пытался достучаться до баб, получилось только до одной. А где остальные, ему неизвестно. Наверное, в каких-то других номерах. Пришлось вызывать гостиничных тетек и просить их проверить, с какой стороны закрыты двери, с наружной или внутренней. Оказалось, что девочки явно в номерах. Правда, поднять с постели выпускниц блядских школ оказалось нереально. Они даже не слышали, как колотят в двери сердитые кулаки горничных. Улетаю без них. Пусть сами добираются. Ну что вы, Роман? Добрый администратор все уговаривал меня еще чуть-чуть подождать. Мы их разбудим и посадим. Вы успеете. Оставалось надеяться на лучшее, вспоминая, что Бог пьяных бережет. Я плюнул и сел в машину вместе с Йогом. В соседнюю уселся музыкант. Ехать со мной в одной машине он категорически отказался после вчерашнего, хотя и не мог вспомнить, что же вчера было. И, наконец, мы увидели сумевших проснуться артисток. Первая из них уверенно шла неуверенной походкой зомби, ничего не соображая. Глаза ее, совершенно остекленевшие, смотрели куда-то вдаль. Длинная шуба и длинные грязные волосы развивались, как у Ван Хельсинга. Если бы сейчас в коридоре находился экстрасенс, он бы, наверное, прочел на этом лице всю судьбу девушки. Сколько она выпила за свою жизнь, сколько сможет выпить еще. По ходу из нее сыпались разные предметы. Телефоны, помады, деньги. Следом за ней полз администратор, подбирая все это на ходу и складывая ей в сумочку. Она, разумеется, не благодарила, потому как вовсе не замечала благодеяний. «Да брось ты все!» — разозлился я. «Потеряла, значит, ее проблемы!» «Да ладно, ну что вы! Мне же не сложно!» — уверял он. Потом откуда-то нашлись и другие. Они вылезали из нор, как вампиры, с красными глазами и желанием пусть не крови, но хотя бы вина. «Пол царства за стакан!» Времени до самолета оставалось в обрез. Я уже только просил, чтобы девочек подогнали пинком под тощие зады и засунули поскорее в машины, предоставленные заказчиками. Наконец, ленд-крузер и Audi A8 сорвались с места и понеслись с безумной скоростью. Опаздываем! Вперед по скользкой зимней дороге! Столкнулись мы где-то на середине пути. Водители вышли посмотреть, что с дорогущими машинами. Оказалось, обе они чуть-чуть поцарапались, и мы помчались дальше. Во второй раз машины столкнулись серьезней. Одна въехала в бок другой. Пока водители разбирались, что делать, одна из танцовщиц вылезла из машины и подошла ко мне. «А что, собственно, мы едем? Вон у макаки нет ни документов, ни билетов. Она все потеряла». «Как?» — опешил я. «Где? Макака, иди сюда! Где ты все оставила?» «Не знаю». Макака рыдала навзрыд, издавая нечленораздельные звуки. Оказалось, она потеряла все. Костюмы, косметику, сумку, билеты, паспорт и все деньги. Она потеряла даже свою шубку и стояла только в прозрачной маечке и джинсах. Но хотя бы шубу-то помнишь, где оставила? Не помню! Теперь наши водители принялись звонить в гостиницу, чтобы там все перетряхнули. Предположить, что девочку обворовали, было невозможно. Гуляли серьезные бизнесмены, и кому там нужны макакины концертные костюмы 38-го размера на рост 1,40 м? По телефону нам сообщили, что обыск номеров и гримерки ничего не дал. «Где ты шубу-то могла оставить? Нормальный человек может раздеться либо в номере и пойти в гримерку с костюмами, либо снять шубу в гримерке, если лень подниматься в номер», — пытался добиться я. Безрезультатно. Допускаю, что ночью они выходили покурить на улицу, ожидая машины к морю. А машин все не было и не было. И, наверное, она, постелив шубу на землю, устроила пикник на обочине. Просить персонал обыскать окрестности — хамство. Пусть едет в чем есть. Точнее, даже не едет, а ждет, когда вернется за ними наша машина. А я на ней помчался вперед в аэропорт, надеясь задержать самолет и уговорить персонал пустить девочку без паспорта. И, влетев в зал буквально за 2 минуты до окончания регистрации, сообщил персоналу, что у нас авария. А мы едем одной компанией, билеты у нас туда и обратно. Подождите, сейчас еще наших подвезут. Ну ладно, подождем, согласились они. А еще у нас девочка паспорт потеряла и билет. Тут же обрадовал я их. Может, пропустите? Они долго ломались. Просили взять хотя бы справку в милиции. Но какая милиция, если до вылета полчаса? Кое-как я уговорил их на то, чтобы посадили человека без паспорта. Они попросили только купить ей билет вместо утерянного. Пока я уговаривал персонал, водитель уже съездил за компанией, оставшейся на дороге. То, что они вошли в зал аэропорта, я понял по внезапно наступившей в здании звенящей тишине. В этот момент в дверь вваливался известный всей стране музыкант с лицом человека, пившего года три не просыхая. Следом шла спящая зомби, теряя на ходу свои вещи. За ней раздетая и сильно хромающая макака, ей ударила ногу во время аварии. Кроме того, из-за истерики глаза ее совсем заплыли. Красные точки в черных разводах туши смотрелись жалобно, а нос, распухший до размеров баклажана, угрожающе. Она вытирала сопли и икала. То ли от перепоя, то ли от мороза. Все ж таки зима на улице, не по сезону в маечке гулять. Весь персонал у стойки аэропорта вытянул лица и разинул рты. А че такого? Как мог, я решил сгладить ситуацию. Решила девочка выпить все вина Кубани, но не успела. Пробыла-то всего один день. Компания подгребала к стойке. Мы нашли ее сумку с костюмами и с документами. Все было в багажнике. Она, наверное, сама сложила и забыла. Если нормальные люди думают, что после того, как по вине проспавших макак мы чуть не опоздали, девочки успокоились, они ошибаются. Праздник в одном отдельно взятом коллективе продолжался. А я, разумеется, пытался сбежать от торжества выпивки над разумом подальше, что удавалось с трудом. Нас с музыкантом-алкоголиком усадили, но, к несчастью, в Ту-134 пассажиры эконома проходят через бизнес. «Привет, жирная скотина!» — радостно приветствовала меня танцовщица, первой дефилировавшая на свое место. В нашем коллективе, где все шоу строится на ненормативной лексике, принято обращаться друг к другу запросто. И пусть я поливаю их на сцене, они тоже могут трамбовать меня, только, блядь, не сейчас, когда все пассажиры с недоумением уставились на меня. Все же вроде звезда, почему его так? «Привет, толстый!» «Как головка?» «Бо-бо?» — поинтересовалась походя следующая стерва. Она тоже не понимала, насколько неуместно все это сейчас выглядит. И так они все брели и брели к своим местам. Только одна из них... Причем самая болтливая не раскрыла рта. Мне даже показалось, что у нее флюс, потому что одну ее щеку сильно раздуло. Спрашивать я не стал от греха подальше, и потому на свое счастье лишь много позже узнал причину странного молчания. Во рту она прятала подаренный именинником пакетик с травой. Опасалась, что иначе его учуют собаки. А я решил закрыть глаза и попробовать уснуть. Что мне практически удалось. Только сон мой был краток. Прервала его стюардесса. «Простите, это ваши девочки в другом салоне? Успокойте их, пожалуйста». Сон сразу сняло как рукой. Почувствовав, что волосы на спине стали дыбом, я медленно и осторожно заглянул в эконом-класс. Макака, чья радость от того, что все костюмы и деньги нашлись, рвалась наружу. Сидела верхом на спинке кресла и, распевая какую-то дикую обезьянью песню, разливала вино в подставляемые одноразовые стаканчики. Другая красавица, шлявшаяся вчера голой по гостинице, искала иных, более острых удовольствий. То ли ее вчера никто так и не трахнул, то ли еще что-то, но сейчас она встала в проходе, расстегнув кофточку и демонстрируя всем свои новые, качественно сделанные силиконовые сиськи. «Мужчинки, у меня никогда еще не было секса в самолете!» Половина салона иностранцы, просто на их счастье, не понимают, чего от них хотят, демонстрируя бесплатный стриптиз, молчала. Половина русских, понимающих, хмыкала. «Баба пьяная, пизда чужая». «Это не мои», — уверенно заявил я стюардессе. «Мои приличные. Вон они, там дальше сидят». «А эти чьи?» «Откуда мне знать? Мало ли в Москве проституток!» И пока эти шалавы не заметили начальника, быстро смылся на свое место. Мучения мои на этом не закончились. Ведь по прилете в Москву всех пассажиров загрузили в один автобус. И я опять оказался среди своих. «О, Ромка! Как нам тебя не хватало!» Тут же заверещали пьяные артистки. «Господа, смотрите! Вот он, главный ёбарь России!» «Нет, Колька Йок лучше Трахтенберга!» — заорала одна из них из самого дальнего угла. «Ты что, упала, что ли? Трахтенберг, он самый лучший! Бабы, подтвердите! Арабы лучше!» а Трахтенберг после них на первом месте. Что ты гонишь? Ты с Йогом трахалась? Конечно! А сколько раз? Да уж больше, чем с Трахтенбергом. И хуй у него больше. Йог, стоящий с тубусом, уже в течение 5 минут строил из себя студента-чертежника, а теперь и вовсе попытался слиться с поручнем. Я был не в силах предпринять подобные маневры и ломанулся к выходу. Благо, автобус уже остановился. Кошмар закончился. По крайней мере, для меня. Не нужно думать, что так себя ведут только танцовщицы. Все мы работники культуры, мазаны одним миром. И все хороши без исключения. Что в театрах, что на концертах, что на арене цирка. Сел в такси и вырубился. Потом проснулся, поднялся домой, выпил снотворного и, подумав, блять, послезавтра еще одна гастроль, провалился в объятия Морфея. Впрочем, гастроли еще будут не только послезавтра, но и через месяц, и через 3, и через год, и через 2 года. И тогда, быть может, мы с вами, любезный читатель, встретимся на одних подмостках. Ну, если вы еще, конечно, хотите стать звездой.